Лучше всего это выразила литература античная. Рок. Если ты отмечен роком, он тебя настигнет. Тебе-то я все это говорю, потому что у тебя не рок, а ревматизм. Ну, чтобы не забивало голову литературными глупостями. Какой он умный. Но не зазнается, все и объясняет. А Вера, хотя и небольшой у нее опыт, все же знала, что мужчины охотно говорят о разных умных вещах с теми женщинами, которые им нравятся. Распускают хвост, как павлины. Но и Виталий немного распустил перед нею хвост. Как замечательно! А я видела Гамлета, когда к нам приезжал английский театр. Какой-то знаменитый артист играл. Пол Скофилд. Ой, правильно, вы все знаете. Только жалко, мне всего 14 лет было. Приехал бы попозже. А вы тоже ходили? Вот это пошел привычный разговор, когда важно не то, что говорится, а как. И он не торопится уходить, хотя медицинская часть разговора явно кончилась. Рак души не поселился в ней, и значит, продолжается жизнь, значит, можно влюбляться. Да, кажется, и уже... Веру так отвлекли счастливые переживания, что она чуть не забыла. А ведь это, наверное, очень важно для Виталия. А вы знаете, Меньшикова хочет зарезаться. Она и меня подговаривала, говорила, что знает, где достать бритву. Слова эти «рак души» Вера не решилась произнести вслух, хотя для нее самой этой угрозы больше не существовало. А Виталий не стал спрашивать, почему Меньшикова хочет зарезаться. Значит, ему и так ясно, почему. По его лицу Вера поняла, что она сообщила важную новость, что он ей благодарен. Да он и прямо сказал. «Спасибо. Ты молодец, что сказала». Вот и он ей благодарен, вот и она может ему помочь. Значит, она не никчемная глупая девчонка. Она может быть ему помощницей. Правда, она скоро выписывается, но Вера почему-то уверила, что они будут видеться и после ее выписки. Может быть, сначала он будет навещать ее как врач? Сначала. Если бы он еще и обнял ее за плечи, почти по-дружески. Но нет, не обнял. Глава 21. Если бы еще и Меньшикова совершила суицид, сразу после случая с Бородулиной, сразу после побега Пугачевой, тогда хоть сразу уходи с пряжки. А так, спасибо Вере. Несостоявшаяся попытка Меньшиковой показала, что он все-таки неплохой врач. Проявил должную бдительность, вовремя выявил опасные тенденции у своей больной. В тюфяке у Меньшиковой нашли обломок бритвы. Меньшикова целой и невредимой вернулась в надзорную палату. Обо всем этом Капитолина красочно рассказала на заседании ЛКК, на котором разбирали Виталия. К тому же как раз накануне пришла телеграмма от Лиды Пугачевой. «Привет из Сочи, погода хорошая, жизнь прекрасна, всех обнимаю, целую, ваша Лида». «Что наша, это точно», — сказала Капитолина. «Погуляет там, отдохнет, да к нам и вернется». «Ведь правда?» «Правда». И в результате все обошлось неожиданно благополучно. Мендельсон, председательница комиссии, почти защищала Виталия. Сказала, между прочим, «Конечно, идеально было бы никогда не ошибаться. Но, увы, все иногда ошибаются, в том числе и врачи, в том числе и психиатры. Но ошибки бывают разные. Самая унылая ошибка, за которую редко наказывают, но которая как раз свидетельствует о профессиональном несоответствии, это ошибка от нерешительности, от перестраховки, от нелюбви к больным. А такая ошибка, как у Виталия Сергеевича, ошибка от смелости, от доверия к больному. Это как раз лучшая разновидность ошибки. И если Капитолина Харитонна недовольна работой доктора Капустина, я с удовольствием возьму его к себе в отделение. «Я довольна», — поспешно сказала Капитолина, и тут-то рассказала свежее происшествие с Меньшиковой. Конечно, Игорь Борисович всласть позанудствовал и о том, что нужно более вдумчиво решать эти вопросы.